Уильям Кадберт Фолкнер. Трилогия о Сноупсах. Книга первая. Деревушка. Роман. Перевод с английского Владимира Башняка, Виктора Хинкиса. Серия «Йокнаптовская сага». Москва. Фолио. 2009 год. Категория 12+. Аннотация. «Деревушка» — первая книга трилогии Уильяма Фолкнера «Деревушка. Город-особняк», посвященной трагедии аристократии американского юга, которая оказалась перед мучительным выбором — сохранить былые представления о чести и впасть в нищету, или порвать с прошлым и влиться в ряды дельцов-нуворишей, делающих скорые и не слишком чистые деньги на прогрессе. В романе показана судьба циничного предпринимателя Флема Сноупса, человека, олицетворяющего неприглядное лицо Нового Юга, место, где покупается и продается все на свете. Книга также выходила под названием «Поселок».